Глава 20. «Привет всей честной компании!» Гарик перешагнул порог дома Вячеслава и огляделся. «А ничего, так уютненько у тебя!» Олеся сейчас смотрела на него и не верила сама себе. Где были ее глаза 2 дня назад? Как она его не узнала? Хотя тогда, 7 лет назад, кирпич был лысым, в спортивном костюме, и разговаривал он на малопонятном для нормального человека языке. Как там говорится-то? По фене ботал, кажется. «Привет, малыш!» — посмотрел он на Олесю долгим и нечитаемым взглядом. Олеся судорожно вздохнула и лишь кивнула в ответ. «Будем знакомы, Игорь!» — протянул он руку Вячеславу. «А то из машины здороваемся, а лично не знакомы». «Да уж, Вячеслав». Мужчины пожали друг другу руки. «Маруся, мое почтение». «Чай, кофе, коньяк?» «И коньяк, и кофе можем, и водки под шашлычок. И даже у меня дома, но потом», — усмехнулся Гарик. «Сначала дело. Согласен?» «Да, проходи». Вячеслав сделал приглашающий жест рукой. «Не будешь возражать, если я попрошу вас телефончики ваши где-нибудь в другой комнате оставить?» — удивил Гарик вопросом и первым вытащил из кармана свой телефон. Вячеслав удивленно поднял брови и посмотрел на Гарика, тот только кивнул. «Вон в комод, в верхний ящик положи». Кивнул на комод в холле и, вытащив свой телефон, протянул его Гарику. Олеся с Марусей переглянулись, но тоже послушно отдали свои телефоны. «Вот и славненько!» — кивнул Гарик и задвинул ящик на место. «А теперь можно и поговорить. Не люблю, когда кто-то посторонний может услышать то, что не для его ушей». «Ты сейчас о своих архаровцах говоришь или о своих конкурентах?» — усмехнулся Вячеслав и стал медленно опускаться на диван. «И о тех, и о других», — отмахнулся Гарик, а сам заинтересованно наблюдал за тем, как его сосед аккуратно садится на диван. Маруся мысленно отругала Гарика за то, что он так бестактен. Хотелось высказать свои мысли вслух, но девушка побоялась явно высказывать заботу о Вячеславе. Маруся уже поняла, что он достаточно щепетилен в этом вопросе, и она своим заступничеством может сделать ему только больнее и даже обиднее. «Предстоит операция?» Гарик, казалось, не понимает, насколько он бестактен. «Да». «Что за проблема?» Тазобедренный сустав развалился. «Травма?» «Нет, таким уродился». «Когда операция?» «Чем быстрее, тем лучше. В идеале бы через 3 месяца, но, боюсь, придется делать раньше, чем я запланировал. Может, даже в следующем месяце», — удивил Вячеслав подробным ответом. «Почему тянешь? Не хочешь лежать бревном?» — продолжал допытываться Гарик. «Да нет, лежать сейчас после операции мне врачи долго не дадут. Медицина шагает 7-мильными шагами. Это раньше почти месяц валялся бы, а сейчас на следующий день поднимут и заставят двигаться. Долго курс реабилитации проходить. Придется уехать на 2-3 месяца». «Не боишься на своего непутевого дружка фирму оставлять?» — последовал неожиданный вопрос от Гарика. «А я должен бояться? И, кстати, почему непутевого?» Удивился Вячеслав, ответив вопросом на вопрос. «Ну, если он продолжит и дальше бухать в клубах со всеми подряд и откровенничать, то да, должен». Вячеслав удивленно поднял брови, а Гарик продолжил. «Ты в курсе, почему от услуг вашей фирмы один из ваших постоянных клиентов отказался?» «В курсе. Да это и не секрет, знаешь ли. Нашел другого, более дешевого перевозчика». «А если я тебе скажу, что это не совсем так? И ушел он от вас совсем не поэтому. Согласись, 2-3 сотен рублей с грузовика не особо погоду делает». 2-3 сотен с грузовика? Уверен?» Вячеслав явно начал злиться. «Вообще-то, если уж речь зашла об этом, то 2-3 тысяч. А это, знаешь ли, в нашем бизнесе существенная разница». «Им же дружок твой занимался, верно?» Гарик, казалось, не замечал нервозности хозяина дома. «Да, Сергей». «А это ведь он тебе сказал, что 2-3 тысяч с грузовика, так?» Вячеслав кивнул. «А ты и поверил. Еще бы. Столько лет вместе, да и клиент его, а не твой. А вы с ним в равных долях, хозяева. Зачем же ему рубить голову курицы, несущие золотые яйца? Только вот дружок твой проспорил по пьяной лавочке вашего клиента вашему же конкуренту. Точнее, проиграл. Спорил по пьяни, проиграл по-трезвому. Посему и пришлось Сереженьке своего самого крупного клиента вашим конкурентам отдавать. Сергей не играет в карты. А кто сказал, что в карты? Удивился Гарик. Они гонки на мотоциклах устроили. Дружок твой пришел к финишу вторым, а это значит проиграл. Участников-то всего двое было. Не веришь? Могу дать послушать их разговор. Тот самый, где они забились на вашего клиента. Вячеслав откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Маруся видела, как высоко вздымается его грудь. «Дыхательная гимнастика», — догадалась она. Гарик, увидев это, лишь усмехнулся и продолжил. «Ты думаешь, почему он подружку свою под тебя решил подложить? От большой к тебе любви? Да чтоб ты посговорчивее и поспокойнее был. Нехватка секса, знаешь ли, на мозги плохо влияет. В том числе и на наши, а не только на женские». «Что?» — Вячеслав резко открыл глаза. «А что? Ты ведь это уже и сам понял, верно? Дружок твой уже рассказал тебе, что еще один его клиент, тоже, кстати, не самый маленький, скидку потребовал. Нет еще?» «Вижу, что рассказал. А знаешь, почему именно сейчас?» «Будет гонка? Реванш?» «Точно. Как только мороз спадет, так заезд и будет», — кивнул Гарик. «Если хочешь, могу этому вашему клиенту подкинуть инфу на вашего конкурента. Тогда ваш клиент, если не совсем, конечно, дурак, побоится от вас к конкуренту вашему уходить». «Твой какой в этом интерес?» «Хочешь, считай, что по-соседски я тебе помогаю, а хочешь, считай, что из-за нее». Гарик кивнул на Олесю. «Я не сутенер и не хозяин ей, чтобы распоряжаться». Вячеслав сжал челюсти. «Так я ее и не покупаю. Извини, малышка, не хотел тебя обидеть». Гарик в одно движение оказался у кресла, в котором сидела Олеся, подхватил девушку и, усадив ее к себе на колени, опустился в ее же кресло, но уже с ней на руках. «Отпусти!» — Олеся попыталась вырваться. «Не отпущу. Никуда не отпущу. Когда-то мне твоя бабушка сделала самый крутой подарок в моей жизни. Пришло время отвечать добром на добро. Не ерзай. Я думать не могу, когда ты так активно двигаешь попой на моих коленях. А я еще не закончил важный разговор». Маруся, услышав это, резко выдохнула и покраснела, как помидор. Олеся послушно затихла, поняв, что выпускать ее никто не собирается. Вячеслав лишь усмехнулся, глядя на них. Гарик перехватил этот взгляд Вячеслава и неожиданно продолжил. «Ребят, а может, все вместе пойдем ко мне? У меня там Анвар такие шашлыки замариновал, язык проглотишь. Организуем мангал на летней кухне. У меня там газовые обогреватели стоят, так что не замерзнем. Пошли, а? Выпьем водочки, вкусно покушаем, спокойно пообщаемся, заодно и поближе познакомимся». «А пошли», — легко согласился Вячеслав. «Девчонки, вы как? Согласны?» Маруся с Олесей переглянулись и кивнули одновременно. «Вот и ладушки», — обрадовался Гарик. «Сосед, открой ворота. Я тарантас своей девушке заберу». «Почему это тарантас? Машине всего 6 лет», — взвелась Олеся и опять попыталась выбраться из рук Гарика. «Хорошо, хорошо, не тарантас. Пусть будет раритет. Почти. Только не ерзай так больше, а то оставишь нас всех без шашлыков. Ты меня знаешь, я по-быстрому тебя не выпущу». «Ненасытный», — выдохнула Олеся. «Только с тобой, малышка. Только с тобой. Отныне и навеки». «Звучит, как свадебная клятва», — буркнула Олеся. «Как скажешь, малышка. Хочешь, будет свадьба», — улыбнулся Гарик, глядя Олесе в глаза. «Да вот еще. Я тебя не знаю совсем». «Ну, это дело поправимое», — хохотнул он в ответ.